Иногда так и хочется ударить кого-нибудь кулаком по морде и возопить: «Есть свободная воля! Есть!» Свободный выбор дан нам, государь, для того, чтобы мы могли творить зло или добро по собственному усмотрению, и зато судимы будем. Почему же нам не заповедано делать одно добро и обойтись без всякого суда? С хитрой усмешкой спрашивал царь. Тут тайна первородного греха, батюшка. А по суждению Платона, мудреца, коли не останется у человека выбора, то и жизнь остановится. Значит, я и сотворен Создателем, отец Евстафий, чтобы жизнь не остановилась. А посему в страшном суде сомневаюсь. И буду отсели пребывать в радостном ожидании дороги в неизведанное. Умен златоустый, умен, но и мы не дураки последние. Так, отец? Так, государь, не стал перечить протопоп, уклонявшийся по возможности от полемики. Царь задумался, а потом произнес, надувшись: а вот по сю пору, в прошлый год, убогий Николка меня испужал. Нет, батюшка, в Великий пост мы ездили в Новоград и дали. Да, правда, буркнул Иван. Но не в том суть. Блаженный мне говорит: не хочешь, государь, отведать мяса сырого? Что ты, отвечаю я. Я христианин, постом мяса не кушаю, а он мне ядряна голова. Ты делаешь хуже, пьешь человеческую кровушку. Испужал. Ей-богу, испужал, — царь перекрестился. Но правда-то в его словах нету. Что, разве я по своей воле врагов караю? Нет, думаю, по другой. Он указал скрюченным пальцем наверх. Если перестану, то разорвут они меня, как бешеные псы. Растаскает мой удел по кусочкам. Где ж тут правда? Но испужал. Я и отъехал. А помнишь, батюшка, понтифик, папа Лев Великий, — вернул духовник, — вышел из-за римских стен к полчищам варваров, к их вождю Атили. Они побеседовали тихо, так что никто ничего не слышал, а кто и слышал, тот говорил, что папа Лев уж очень хвалил этого безбожника. Но тот после беседы велел вдруг своим воеводам поворачивать назад, а потом сказывал им, что видел за спиной у льва двух мужей с огненными мечами, которые угрожали повелителю варваров смертью. — Ты это к чему? И как у тебя язык поворачивается сравнивать меня, богом избранного, с каким-то Атилой и варваром? — Может, видение тебе было, государь? — загадочно предположил протопоп. — Нет, только слова гадкие. Вот и испужался. Ничего не видел, кроме противной рожи Николкины. Болтаем мы с тобою не весть о чем, а святой Исаак Сирин называет молчание таинством будущего века. Слова же — оружие мира сего. Царь велел слуге принести еще просфоры с медом, а протопоп ходил по покою в размышлении. — Ты чего задумался, Евстафий? — благодушно спросил Иван. Такого благоприятного знака священник только и ждал. Твое величие, поразмысли еще раз. Зачем тебе сейчас под венец? Невеста твоя на ладан дышит. Найдем тебе здоровуху с титьками, как астраханские дыни шары. Не греши помыслом, отец Евстафий. А скажу тебе вот что по большому секрету. Есть у меня задумка, и она такова: сделать Марфу русской царицей и единственной царицей-девственницей. Подобного еще не видел мир. Не бывало? — Бывало, — осмелился возразить протопоп, но теперь монарха разгневать было весьма сложно. — Знаю, но не на Руси. Может, и грехи наши тяжкие помягчают, это тебе место исповеди. а завтра после литургии сделаем все по чину.